Вскоре состоялась свадьба Шварна и Беруты. Кашу по православно-русскому обычаю варили и пир справляли в холме, одной из столиц Галицко-Волынского княжества, в нежаркий августовский день. Накануне посланцы Миндовга привезли из Литвы золотую и серебряную посуду, полный сундук, гривен, монет, все для свадьбы. На словах Миндовг передавал: «Надеюсь, брат, что свадьба моей дочери и твоего сына будет достойной нас, великих князей и королей». Приняв драгоценный груз, Даниил неудовлетворенно сказал своему дворецкому: «А сам все-таки остается в своих недосягаемых топях и дебрях, во временной, иногда и потайной столице. Впрочем, — подумал князь, — душа Миндовга остается еще темнее и непроходимее, чем дремучие леса, среди которых он пребывает». Посланцу Миндовга Даниил сказал: «Передайте королю Миндовгу, что в качестве свадебного подарка я дарю молодым Драгичинское княжество». «Мудрый ход», — подумал возглавлявший делегацию Миндовга Роукля. «Князь снимает застаревший спор между Галицко-Волынской Русью и Великим княжеством Литовским за эту землю. Признавая за княжеством некоторую самостоятельность, он успокаивает всех драгичинцев. Дочь же Миндовга в качестве княгини устроит тех из них, кто враждебно относится к господству галицко-волынских князей и тянутся к Белой Руси». Поутру задолго до венчания склоны, тропинки, въезд, что вели с торговой площади к церкви Дмитрия Солунского, покровителя всех славян, и адриатических, и прибалтийских, и восточноевропейских, были заполнены народом. Мимо добротных лавок купцов, вдоль торговых рядов, частью тесовых, частью палаточных, то и дело проносились в атаге ребятишек. Под навесами выставляли на показ свои товары торговцы, приглашая посмотреть, отведать, купить. Но вот, наконец, наверху, на самом краю обрыва, вдоль вала плавно пронеслась, позванивая золочеными колокольцами, белая тройка княжны Беруты. Прямо к храму, казавшемуся белосверкающим облаком на голубизне прикарпатского неба. «Невесту, невесту повезли!» — раздались крики. Кто-то по обычаю благословил свою будущую княгиню крестом и краткой молитвой, а женщины заохали, запричитали слезные напутствия извечной женской доли. У собора, сложенного из неподъемных каменных глыб, невесту встречали старший брат жениха Лев Данилович и ее двоюродная сестра, великая княгиня Галицкая Юрата. Лев был в серебряном полупанцире, на грудном зерцале, сверкавшем из-под княжеской багрянцы, отороченного соболем просторного алого бархатного плаща. Высокий отливающий синевой шлем покоился на вишневого цвета подушке, которую держал на руках совсем юный шлемоносец. В руках другого, на такой же подушке, меч. Юрата была в великокняжеском наряде. Едва удерживаемый рядом телохранителей, справа и слева от входа в храм теснился, волновался холмский народ. Ближе к главным, украшенным литыми бронзовыми львами воротам, держались бояре со всеми присными. Всех несусветное множество. Обручил князя Шварны княжну Беруту сам митрополит Филарет. Сослужали ему епископ Новогрудский, множество протоиереев, священников и диаконов. Пело, как это было принято в особо торжественных случаях, два хора на двух клиросах попеременно, один по-русски, другой по-гречески. У Беруты глаза голубые, волосы пышны, стан статен, на щеках ямочки. В белом атласном платье, отделанном серебряным кружевом, в золотом узорчато-зубчатом налобнике, украшенном перламутровым жемчугом и драгоценным камнем, в ожерелье на шее и золотыми витыми гривнами на запястьях, стояла перед митрополитом Берута. Утомленная тяжестью своего подвенечного наряда, она вслушивалась в песнопение, стараясь понять все то, что совершалось над нею митрополитом и иереями. Сердце билось сильно и учащенно, и в такт ему подрагивала в руке венчальная белого воску свеча, обвитая золотыми лентами. Рядом с нею, точно с такой же свечой в руке, величественно и гордо стоял ее суженый Шварн. Он также был одет в серебряное парчевое одеяние. В высоком и просторном храме, тесно заполненном людьми так, что трудно было и перекреститься, вскоре стало жарко и душно. Не помогали и настежь раскрытые двери, и хоть звонок на пение был храм, не поскупились мастера на голосники, заложенные в стенах, а все же глухо звучало многоголосие. Принижался звук, некуда было ему подеться. Потрескивая, трепетало многоязычное пламя огромного множества свечей, больших и малых. Звездной россыпью, огненно-желтыми кругами, они унизывали как стоячие пристенные, так и предиконные свечники, висячие на золоченных цепях, многообхватные, серебряные хоросмы и паникадила. Перед глазами Беруты сверкала золотая, украшенная жемчугом и кроваво-красными рубинами, мирта. Белело в золотисто-оранжевом тумане лицо владыки. Благоухала приятными запахами умащенная с белой проседью борода. Ласково улыбаясь, митрополит говорил ей что-то. «Должно быть назидание и поздравление», — подумала Берута. «Да убоится жена мужа своего», — выделила Берута из сладкого многоголосия митрополита. Она посмотрела на Шварна и подумала. «И почему я должна его бояться?» Вот прямо в губы ей поднесли край прохладного хрустального стакана, и, повинуясь словам великой княгини «Надпей, Берута, отпить надо», она сделала глоток вина. Шварн взял из ее руки стакан, выпил все до дна и резко бросил его на пол. Молодой князь, ставший в этот момент мужем, наступил каблуком на осколки и раздавил их. В соответствии с издревле установившимся порядком, брак был совершен. Даниил подошел к приближенным невесты, стоявшим вокруг войшелка. «Народ наш гуляние, прежде всего свадьбы, любит. Добрая свадьба — неделю!» Войшелк подумал. «Богаты князья галицкие, но и любят пустить пыль в глаза». Вскоре среди простого люда пронесся слух «Ставят». И впрямь по улицам города разъезжали телеги, груженные бочонками, жбанками и лагунами. В них мед, пиво, самогонное хлебное вино. Через каждые 10-15 дворов у ворот ставился бочонок. Оставлялись и сторожа, чтобы горожане не утащили или не разбили их до поры до времени. По вечерам и ночам они же сторожа освещали улицы берестяными факелами-светочами. Гулять начали в первый же вечер, как молодые прибыли от венца. И пошло-поехало.